Глава 47. Марика. В его взгляде я видела слишком много оттенков, слишком много обещаний для меня одной. Не знаю, как я не рухнула прямо там, возле него, от навалившегося на меня напряжения. Мне даже показалось, что болезнь, которую я заглушила несколько дней назад, вернулась. Ноги тряслись, но я твердо решила не идти у него на поводу и не пасовать сегодня. Выдохнула и отрешилась от всего, словно дверь, которая закрылась позади, отсекала меня от остального мира. Он отошел в сторону, пропуская меня дальше, и мне пришлось повернуться к нему спиной. Не могу сказать, что это было страшно. Худи Бергу для меня сейчас виделся сродни самому опасному хищнику. Все равно сердце замирало далеко не от страхов. Напротив, эти чувства были слишком темной частью меня, я бы сказала, черной. Красивое белье жгло кожу, словно клеймо. Вот как объяснить это самой себе? Как смириться с тем, что я должна чувствовать себя грязной и падшей? А мне так хорошо, так спокойно, и я наконец-то чувствую облегчение. Черт! Присаживайся. Раздалось над ухом. Я даже вздрогнула, и мурашки стройными рядами маршировали по моему телу. Это было так приятно. Тем не менее, я не сразу поняла, что передо мной был накрытый стол. Удивленно обернулась на Беркута. Вот чего я не ожидала, так того, что мужчина решит меня накормить. Судя по всему, он заметил этот мой взгляд и усмехнулся. Ты думал, что я настолько голоден, что не дам тебе и пары шагов сделать? Удовольствие гораздо ярче, если никуда не торопишься. В конце концов, у нас целая ночь впереди. От заминки, что он сделал, мне стало не по себе. Все же мы договорились на одну ночь, одну, и не часом больше. Потому что я не могу так рисковать, раз за разом проваливаясь в ловушку собственной тени. Просто неожиданно, пожал плечами я, заправляя за ухо прядь длинных белокурых волос. Почему-то сегодня захотелось их распустить. Не знаю, на что я пыталась намекнуть или наоборот прямо сказать. Просто было такое настроение во всем. Мне отодвинули стул, и я присела. Словно мы находились в каком-то невероятно пафосном ресторане. Даже непривычно как-то. Обычно я по ту сторону баррикад. Сам собой взгляд метнулся к видневшемуся дому напротив. Окна высотки напоминали, что мы в городе. И мне не грозило быть пойманной с поличным Самохваловым. Не хотела бы я с ним пересечься. Не хотела бы, чтобы он видел меня здесь и мог сделать какие-то свои выводы. Все же одна ночь и все, одна. Я цеплялась за эту мысль, словно за спасительную шлюпку. Она давала мне удержаться на плаву контроля. Праведного контроля, который мне был жизненно необходим. «Тебе нравится работать у Самохвалова?» — неожиданно спросил он. Снова уставилась на него, как на восьмое чудо света. Светская беседа с Беркутовым Кириллом — и это что-то запредельное, совершенно новое для меня. До этого момента мы в основном говорили друг с другом с претензиями, взаимными упреками и угрозами с его стороны в основном. Я-то понятно, что не в состоянии тягаться с ним в этом виде взаимодействия. Что ты на меня так смотришь? Или ты предпочитаешь обсудить, в какой позе я тебя сегодня буду трахать? Мы еще можем пройтись по списку тех, кто имел тебя все эти годы и... Нравится. Почти что выкрикнула я, шокированная сменой его настроения. Это лишний раз доказывало мне, что не стоило обольщаться на его счет. Этот мужчина своего никогда не упускал. И меня упускать не намеревался. Так что я зря развесила уши. И чем же? Как ни в чем не бывало, принялся за мясо он. Боже! Я терялась от таких перемен настроений. Как у него это получалось? Вот что значило, что человек опасный матерый политик. Поежилась. Он ведет себя достойно, хорошо платит, и в целом Андрей кажется мне очень неадекватным мужчиной, ответила я. Его глаза напротив сверкнули. Мурашки уже не просто совершали марш-бросок. Они сходили с ума от смены его поведения. Как есть в таких условиях, я не понимала совершенно. Он словно считал мои мысли, кивая на блюдо. «Накладывай, у нас сегодня самообслуживание. Конечно, ты наверняка весьма искушена в питании, но, думаю, ты сочтешь эти явства весьма приличными». Еще бы я не сочла, превозмогая странное чувство, буквально распиравшее меня изнутри. Я осторожно наложила салат, что стоял ко мне ближе. Упаси Боже покуситься на устрицы, находящиеся справа. Именно в этот момент, когда я уже терялась, как вести себя дальше, у меня зазвонил телефон. Я вздрогнула, а он нахмурился. Эта мелодия у меня стояла только на экстренные случаи. Я должна была взять трубку. Поэтому, даже не спрашивая, под его нагнетающим взглядом, я опустила руку в сумку и вытащила мобильный. Увидев звонящего, я не то что удивилась, оказалась шокирована. Трясущимися руками, глядя прямо в глаза Беркуту, я ответила. «Да?» «Мария, девочка моя, я тут совершенно случайно гулял в парке и стал свидетелем неприятной сцены, как трое каких-то недалеких студентов избивали четвертого. И все бы ничего, но в нем я узнал твоего брата. А сбоку испуганно плакала твоя дочь, кажется. Не знаю, где ты, но ты сейчас же должна приехать ко мне в особняк.